Глава 17. Изобличение. Но ей в этот день не суждено было успокоиться. В коридоре ее нагнала горничная Софья Никандровна и от имени своей госпожи попросила пожаловать к ней в комнату. И вместо того, чтобы пройти в прохладную галерею, в которой она надеялась освежиться и успокоиться, Надежда Николаевна с неприятным предчувствием повернула в комнату мачехи, где ее хозяйка сидела за поздним чаем. Она кивнула падчерице головой и глазами указала ей на стул. Она явно была взволнована, поэтому не сразу начала заранее приготовленную назидательную речь, которую Надя, еще растревоженная своими печальными мыслями и только что пережитым разговором, слушала рассеянно и совсем не поняла ее цели. Софья Никандровна говорила что-то очень высокопарное об обязанностях человека по отношению к той среде, в которую он поставлен, о необходимости уважать общественное мнение и не компрометировать своих родителей исполнением без их ведома и согласия своих совершенно неуместных фантазий. На этой последней фразе, заключившей долгую нотацию, Надежда Николаевна подняла голову, догадавшись, что произошло. «У меня очень болит голова», — сказала она. «Мне надо походить, пока Фимочка не позовет меня. Скажите, прошу вас, в чем дело? Чем я компрометирую отца или вас?» «Вам угодно это спрашивать?» — вспылила Молохова, рассерженная ее хладнокровием. «Вы сами не знаете? Что, по-вашему, добрые люди будут говорить о генерале Молохове, который допускает, чтобы его дочь нуждалась?» «Не знаю. Да мне это решительно все равно, потому что такую глупость о моем отце никто не скажет. Это, верно, будет какой-нибудь другой генерал Молохов», — спокойно ответила Надя. «Да, да, вы правы», — еще более сердито подхватила Софья Никандровна. «Ваш отец останется в стороне, а все пересуды падут по обыкновению на меня. Конечно, ну как же, бедняжка-падчерица, известное дело. Нуждается во всем, должна по грошовым урокам бегать, чтобы себя содержать. Кругом одни обиды. Ха-ха-ха. В самом деле уж такая бедняжка. Чуть на головах наших не танцует. Что ее душеньке угодно, то и творит, никого не спрашиваясь, ни с чем не считаясь». Госпожа Молохова дошла до крайнего раздражения и до того возвысила голос, что из разных дверей начали показываться головы любопытных. «Позвольте», — начала была Надежда Николаевна, но мачеха прервала ее, передразнивая. «Мне все равно. Это будет другой генерал Молохов. Нет, это будет тот самый ваш отец, которого, по вашей милости, обвинят в равнодушии и жестокосердии. Как вы думаете, что подумают о нем люди, узнав, что его дочь бегает по урокам наравне с дочерьми буфетчика княгини Мерецкой или вот этой вашей писаршей или прачки, как ее там, Савиной?» «Что подумают?» — с расстановкой переспросила Надя, не без удовольствия демонстрируя свое хладнокровие, именно потому, что оно, по-видимому, так рассердило ее мачеху. «Ну, не знаю, право. Умные люди, вероятно, подумают, что он желает, чтобы его дочь умела быть полезной, по меньшей мере так же, как и простые смертные, умела бы также честно зарабатывать свой хлеб и вообще не предавалась бы лени и позорному тунеядству». Последних слов девушки, хотя она и возвысила голос, улыбаясь и смеющимися глазами, глядя прямо в покрасневшее, сердитое лицо мачехи, уже почти не было слышно за негодующим криком Софьи Никандровны, которая окончательно вышла из себя. Сказать по совести, она имела на это причины. Ни один благоразумный человек, зная о горячности генеральши, не смог бы оправдать тон ее падчерицы. Наденька, конечно, была хорошим человеком, но далека от совершенства, и досталась же ей за ее дерзость от разумной и кроткой Веры Алексеевны, когда она впоследствии рассказала ей об этой сцене. «Да это неслыханно! Как тебе не стыдно, Надя?» — воскликнула та. «Да я бы на месте Софьи Никандровны просто выгнала тебя из комнаты». Молохова долго кричала на свою падчерицу, так долго, что ее муж, вернувшись неожиданно зачем-то со службы домой и услыхав ее сердитый голос, испугался и вошел в чайную, узнать, в чем дело. Там уже не было его старшей дочери. Она ушла и уже несколько минут ходила быстрыми шагами по крытой галерее, стараясь моционом на холодном воздухе привести в равновесие свои растрепанные чувства и мысли. За столом сидел только Эладий, помешивая ложечкой кофе, а в дверях стояли Аполлинария и Ариадна, очевидно привлеченные сюда любопытством и бросившие свои уроки. Негодующая мать стояла перед ними и громко излагала причины своего неудовольствия на их старшую сестру. Появление отца произвело эффект своей неожиданностью, девочки мигом исчезли. Эладий сначала привстал, но, сообразив, вероятно, что бегство будет несовместимо с его достоинством, снова присел к своему кофе. «В чем дело? Что случилось?» — спросил хозяин дома. «Да, случилось», — немного оправившись от удивления, ответила Софья Никандровна. «Не думаю, чтобы ты одобрил поступок Надежды Николаевны». «Опять? Что ж она сделала такого ужасного?» «Кто же говорит ужасного? Ты сейчас...» «Оно, конечно, как кто смотрит, но многие родители нашли бы это ужасным». «Да что же именно?» «Да вот мы узнали удивительную новость. Эленьке, — говорил в гимназии один его товарищ...» «А почему это Эленька так рано дома?» — прервал ее генерал, вдруг сурово обернувшись к сыну. «Или он и вовсе не ходил в гимназию?» «У меня сегодня только два урока, незначительные», — начал Эладий. «Он сегодня не совсем здоров», — заступилась мать. «Он дома занимался, и у него сегодня почти нет уроков». «Ну да, известная сказка. Почти да чуть-чуть, и останется болван болваном. Вот я побываю у директора и узнаю. Давно собираюсь с ним переговорить». Смотрел бы лучше за собой, чем вмешиваться в дела старшей сестры, у которой не мешало бы кое-чему поучиться. «Уж пожалуйста», — вспыхнула Софья Никандровна, — «своим обойдемся». И ни во что он не вмешивался. Уж ваше золото и тронуть нельзя. Слухами земля полнится, но услышал мальчик и решил предупредить. Ведь не пень же он, не мог быть равнодушным к тому, что его отца и мать люди корят. «Хорошо, но к чему такие предисловия? Скажи просто, и я, если нужно, переговорю с Надей. Скорей, пожалуйста, мне некогда». Молохова остановилась против мужа и, решительно сложив руки на груди, спросила. «Сколько вы даете вашей дочери на ее личные мелкие расходы?» 50 рублей в месяц. Ты, кажется, сама прекрасно знаешь, что мы даем нашей старшей дочери». «Да, знаю». «А знаешь ли ты, что ей этого недостаточно, и что она, бедняжка, должна ходить по чужим домам и зарабатывать деньги уроками? Очень лестно для нас и к тому же поучительно». «Очень поучительно для всех наших детей, без сомнения», — прервал Молохов ее насмешливую фразу. «Дай бог, чтобы каждый из них в ее годы был в состоянии сам добыть себе честный кусок хлеба». Софья Никандровна была поражена. «Как?» — вскричала она. — Ты это знал? Да разве ей нужно зарабатывать себе на хлеб? Сейчас, благодаря Богу, не нужно, но будущего никто не может знать, и я душевно рад, что она в этом отношении обеспечена. «Большое обеспечение, нечего сказать. Только чтобы люди нас осуждали. На что ей эти деньги?» «На что бы ни были. Я уверен в ее благоразумии и убежден, что не на дурное. Контролировать ее считаю излишним, и тебе, душа моя, не советую». «Что ж, в таком случае, разумеется, нечего и говорить, мне остается только извиниться». «Эладий, иди к себе, займись хоть чем-нибудь», — строго сказал отец. Эладий вышел весьма недовольный. Его затея насолить сестре провалилась. Вслед за ним вышел Молохов и тут же уехал. Настроение Софьи Никандровны было испорчено на весь день. Не чувствуя к своей младшей дочери такой привязанности, как к другим, она не особенно ценила нежную заботу Нади о бедной Фимочке. Она была склонна скорее принимать ее за преувеличение и рисовку, а потому благодарность не смягчала ее отношение к падчерице. Обоюдное раздражение между ними росло, поддерживаемое с одной стороны мелочностью и несправедливостью, а с другой – отсутствием желания хоть малейшей уступкой исправить дело. И надо признать более понятным и справедливым чувством негодования на бессердечное отношение мачехи к больной маленькой дочери, угасавшей с каждым днем.